Глава 24. Очистка. Когда мы увидели, что стало с древом, возле которого нас выбросил портал Иштрии, то ужаснулись. За эти дни болезнь проникла еще глубже, и мне так и не удалось докричаться до дриады, впавшей в состояние, очень напоминающее кому. Как только я активировал ощущение жизни, то по всему телу тут же распространился нестерпимый зуд, что говорило о страшной боли, которую испытывает защитница леса, и надо срочно что-то делать. Профессиональный навык генетика подсветил чудовищное повреждение цепочек ДНК вследствие влияния чужеродного вредоносного агента. Некрон медленно и мучительно убивает организм дриады Энта. И теперь, когда силы защитницы леса практически иссякли, это происходит все быстрее. Первое, что я сделал, это создал возле себя походный алтарь с большим объемом темной энергии, которой, несомненно, мне потребуется очень много, и активировал заклинание «Подпитка тьмой», бухнув в него практически весь объем темного источника. Преобразованная в целительную, эта энергия придаст дриаде сил и ненадолго ослабит боль, что даст время придумать способ уничтожить болезнь. Уловка сработала. Я буквально почувствовал, как дриада, пребывающая в коматозном сне, облегченно выдохнула, в первый раз за очень долгое время получив небольшую передышку от всепожирающей боли. И тогда я перешел в режим конструктора, чтобы при помощи управляемой мутации постараться изгнать болезнь из тела дерева, полностью потеряв связь с окружающим пространством. «Не получается!» В бессилии отстранился от дерева я через 2 часа непрерывной работы. «Некрон — это вещество настолько темное, что без магии света, на которой у нас аллергия, справиться с заразой нереально. Нет ничего, хоть отдаленно связанного с живой природой, что не подвластно темному лекарю», — наставительно заявила Анилаэль, которая все это время не отходила от меня ни на шаг. «Нужно просто найти правильный способ. Если нельзя излечить дерево, то всегда можно заставить природу избавиться от заразы. Ты ведь владеешь умением подчинения природы. Попробуй комбинации профессий и умений». «Ани, ты гений!» — эмоционально воскликнул я и вновь погрузился в работу с головой. Я подходил к решению проблемы весьма однобоко и пытался именно победить заразу, но забыл, что есть другой путь. Наводка Анилаэль была дельной, но требовала доработки. Вряд ли у измотанной долгой войной с болезнью дриады хватит сил, чтобы выдавить из своего тела яд. Поэтому можно попросту поглотить некрон или преобразовать его в энергию. Вновь активировав генетику, сосредоточился на участке с наибольшей концентрацией некрона и применил поглощение. Я знаю, что это умение можно использовать лишь на трупах, но мне сейчас важно дать системе понять, что я хочу получить, и надеюсь, что она сгенерирует соответствующее профессиональное умение. Внимание! Обнаружена редкая комбинация навыков. Вам доступно редкое комбинированное профессиональное умение селекционера и артефактора. Концентрация тьмы. Концентрация тьмы – редкое комбинированное умение, позволяющее поглощать темную энергию из окружающего пространства, накапливать ее в подпространстве и при достижении определенной концентрации формировать кристаллы тьмы. Внимание! Для извлечения темной энергии требуется эквивалентное количество маны. То, что надо. А лучше мне стоило и мечтать. Помимо того, что я справлюсь с заражением леса и прокачаю уровень профессии, так еще и обеспечу себя большим количеством высококачественных заготовок под артефакты. На то, чтобы поглотить некрон и вылечить дриаду Энта, у меня ушло 2 часа, за которые я несколько раз полностью сливал всю ману. Поглотить некрон мне удалось относительно быстро, если посчитать суммарное время работы, выйдет 20 минут. Но вот регенерация маны оставляет желать лучшего. Даже без дневных штрафов процесс этот весьма небыстрый, а все зелья, что у меня были, я использовал в бою и не успел сделать новые. Но во время регенерации я не сидел без дела, а восстанавливал поврежденные некротической субстанцией цепочки ДНК дриады. Работа ювелирная, требующая полной концентрации и поэтому занимающая время. Надеюсь, что с опытом мне удастся ускорить этот процесс, иначе за 5 дней я успею очистить лишь малую часть острова. «Спасибо тебе!» Неожиданно послышался слабый скрипучий голос откуда-то сверху, который тут же напомнил мне скрип деревьев от ветерка, который я слышал 1000 раз на земле. «На здоровье!» — Машинально ответил я и поднял глаза вверх в попытке обнаружить собеседника. Как оказалось, со мной заговорило только что исцеленное дерево, вернее, предводитель расы энтов, которую зовут Дрия. Теперь после очищения система подсвечивает эту информацию. Лицо, которое я разглядел на стволе дерева, несколько дней назад улыбалось нам, а открывшиеся глаза были наполнены светом. «Я рада, что не все души, что пришли в наш мир для прохождения испытания, подобны лидерам объединения света. Отныне и навсегда вы являетесь друзьями расы энтов. Прими мой дар, Оникс. Он поможет тебе на выбранном пути». «Внимание! Вам доступно уникальное умение «Стражи леса». Умение позволяет использовать концентрированную темную энергию для создания зерна разума. Дрия поделилась с вами частичками своего сознания. Поместив такую частичку в зерно, вы сможете внедрить его в подходящее по параметрам древо и создать лесного стража, который будет защищать лес от врагов. Каждый уровень умения прибавляет плюс 30 к уровню стража. Для создания зерна требуется 3000 концентрированных единиц тьмы. Внимание! Для повышения уровня умения требуется эквивалентное количество концентрированной энергии тьмы. Внимание! Данное умение не занимает отдельного слота в таблице статуса. Желаете изучить? Еще бы я не желал. При максимальной прокачке я смогу создавать стражей 300 уровня. Это я не говорю о 4 перках, которые у уникального умения просто не могут быть никчемными. Спасибо тебе, Дрия. Это великий дар, который поможет нам выстоять и изменить жизнь на Аздаре. Обещаю, что все оставшееся до отплытия время я буду очищать остров от Некрона. Но не уверен, что получится справиться со всеми очагами заразы. У нас слишком мало времени. Орден Огнеликих, скорее всего, уже начал путь через гиблые болота, что некогда были королевством Вудстоун. И если они доберутся до семени Меллорна раньше нас, то у фракции темных не останется шанса на спасение. «Мои дети, что были заражены Некроном, мертвы, и возродить их я, увы, не смогу. Но если ты уничтожишь болезнь, моих сил хватит вернуть лесу его привычный вид. И вот с этим я смогу тебе помочь». Глаза Дрии разгорелись еще ярче. Ветви дерева зашевелились, и меня окутало приятной, теплой волной энергии. «На вас наложен положительный эффект. Благословение Дрии. Регенерация маны плюс 300%. Длительность положительного эффекта — 7 дней». «А теперь мне надо отдохнуть, Оникс. Я еще слишком слаба. Удачи тебе, предвестник перемен». «Спасибо, Дрия. Мы справимся». Все оставшееся время я, естественно, занимался очисткой острова. Расчетливые монархи мне в этом помогали. После того, как мы опытным путем вычислили, сколько требуется времени на очистку одного дерева, они поделили остров на сектора и составили оптимальный план. Мне всего-то и требовалось, что ходить вслед за скелетом и очищать природу по его указке. Чтобы облегчить жизнь Дрии, ну и заодно для прокачки навыков, конечно, после использования нового уникального умения — я активировал подпитку тьмой и при помощи управления энергией вливал в каждое дерево потоки силы, которую повелительница энтов сможет потом использовать для оживления природы. Для уменьшения расхода темной энергии я даже прокачал подпитку тьмой до 5 уровня и выбрал соответствующий перк, что позволило конвертировать темную энергию в целительскую 1:1 и без потерь перекачивать ее живым объектом. 7 очков обучения было жалко. Но это усиление нужно было сделать уже давно. Тем более мне предстоит подпитывать Меллорн, и без нормальной конвертации энергии сделать это невозможно. Я планирую в будущем продолжить выбранную тактику и изменить пропорцию хотя бы до 1:5, а лучше и вовсе 1:10. Жаль, что это заклинание позволяет работать лишь с одним объектом, но зато теперь я могу достаточно оперативно перелить около 17 тысяч очков жизни. Ведь именно столько на данный момент насчитывает моя шкала темной энергии. Бездонное пространственное хранилище концентрированной темной энергии изрядно заполнилось за время проведения операции по глобальной очистке острова. За каждое дерево я получал в среднем около 8-9 единиц концентрированной тьмы. И и в общей сумме удалось накопить почти 28 тысяч. С одной стороны, огромная сумма, но с другой и ценник на ее использование оказался внушительным. Зерно стража – 3 тысячи. Кристаллы тьмы в зависимости от уровня, начиная со 100 единиц за самый простенький. Стоимость прокачки умения стражи леса стартует с 1000 единиц и увеличивается в зависимости от уровня. Также масло в огонь подливает крайне низкая эффективность при использовании умения на походных алтарях и ингредиентах, содержащих в себе незначительное количество темной энергии. За время очистки острова умение прокачалось, и ситуация немного выправилась, но сравниться по эффективности с некроном этот способ добычи концентрированной тьмы не мог. Но зато я сумел модернизировать ритуал создания амулета силы и многократно повысил эффективность этого карманного источника темной энергии. Система даже присвоила мне достижение за изобретение нового ритуала и отсыпала целых 7 свободных очков обучения, нивелировав тем самым затраты на улучшение подпитки тьмой. Ничего необычного я не сделал, просто заменил наполнение амулета силы на концентрированную тьму. Всего 10 единиц этой субстанции теперь дают на выходе личную батарейку, содержащую 150 тысяч единиц темной энергии. Когда процесс очистки острова превратился в рутину и перестал требовать повышенной концентрации внимания, у меня появилось время обдумать дальнейшее развитие персонажа, так сказать, без отрыва от основного занятия. У меня сейчас 2 пути. Нахватать кучу заклинаний, большинство из которых останется на первом уровне, или приобрести только самые необходимые и прокачать уже имеющиеся до 5 или даже 7 уровней, когда открываются более серьезные перки. Сделать и то, и другое не получится, так как для покупки заклинания требуется 1 очко обучения, которых не так уж и много. Тщательно проанализировав последние события, я больше склоняюсь ко второму варианту, и на это есть очень веская причина. Возможность нанесения массового урона открывается лишь 7 уровня развития заклинаний. То есть, если выбрать соответствующий перк, то касание тьмы превратится в массовое касание тьмы, замедление в массовое замедление и так далее. Как показала практика, от массовости зависит очень много. Что толку замедлить одного моба, когда на тебя несется толпа из как минимум от 40 до 50 тварей? Монарх, с которым я не раз консультировался по этому вопросу, придерживался того же мнения. Поэтому, когда я вновь подошел к стихийному алтарю, который подчиненные монархов все же умудрились поднять до 2 уровня, у меня был четкий план развития персонажа. Из-за открывшихся на 2 уровне алтаря возможностей, план пришлось немного подкорректировать, но общая концепция осталась неизменной. Я приобрел всего 3 заклинания, но сразу прокачал их до 3 уровня и выбрал интересные перки. Ослепление. Классовое. Уровень 3. Шанс ослепить выбранную цель темной энергией 50%. С вероятностью 30% оглушает врага. Внимание! Плюс 30% ко всем эффектам при атаке представителей светлой фракции. Активация 600 единиц темной энергии. Длительность действия 60 секунд. Перезарядка 10 секунд. Требования. Умение магия тьмы 3. Темный источник 50. Интеллект 50. Мудрость 50. Щит тьмы. Фракционная. Уровень 3. Создает вокруг выбранной цели щит, поглощающий 5000 единиц урона. Имеется 30% шанс преобразовать 10% урона от удара в темную энергию и пополнить шкалу темного источника. Ограничения применения только темные. Активация 1000 единиц темной энергии. Перезарядка 2 минуты. Требования умение магия тьмы 4. Темный источник 100. Интеллект 100. Мудрость 100. Проклятие. Классовое. Редкое. Уровень 3. Минус 10% ко всем характеристикам выбранной цели. Имеется 10% шанс, что цель настигнет болевой шок, который отключит сознание на 10 секунд. Активация 2000 единиц темной энергии. Перезарядка 30 минут. Требования умение магия тьмы 5. Темный источник 150. Интеллект 150. Мудрость 150. Все эти 3 заклинания я взял, так сказать, на вырост. По достижении 7 уровня я сделаю их массовыми. Вот тогда они смогут раскрыть свой потенциал на все 100%. А вообще, на высоких уровнях развития грамотно раскачанный дебафер может превратить грозный и смертоносный отряд врага в никчемную кучку еле шевелящихся особей, которые не смогут оказать никакого сопротивления. Возможно, не только отряд, а всю армию. Следующий шаг – это прокачка теневого зрения и астрального поля с 6 на 7 уровней, еще минус 12 очков обучения. Новый перк теневого зрения позволит мне подсвечивать обнаруженные магические конструкты для союзников. Может случиться так, что отряду будет нужно пробраться на хорошо охраняемую базу врага, а незаметно обезвредить магические ловушки можно далеко не всегда. Бывают ситуации, когда их гораздо проще обойти стороной. Перк астрального поля вызвал настоящий восторг. Теперь с периодичностью раз в 5 минут я могу совершать астральный прыжок. Если по-простому, то я научился мгновенно перемещаться в пространстве. Пока только в пределах видимости, но я уверен, что максимальная прокачка умения позволит перемещаться и на большее расстояние, а возможно, и брать с собой попутчиков. Очередная большая, но необходимая трата – это прокачка моих основных скиллов кража жизни и касание тьмы до 7 уровня. Минус 22 очка. По поводу выбора перков сомнений у меня не было. К названию добавилась всего одна строчка – массовая. Массовая кража жизни. Классовая. Уровень 7. Магический урон – 3200, плюс интеллект, плюс урон оружия – тьма. Ограничение применения – только на живых существах. Поражает до 10 противников в радиусе 20 метров от вас. 50% магического урона преобразуется в темную энергию и накапливаются в источники. 30% урона преобразуется в очки бодрости и пополняют шкалу. Двойная кража. Возможность совершить повторную кражу жизни без дополнительной затраты маны при удерживании контакта с жертвами более 10 секунд. Дополнительное свойство. Эмпатия. Требование маны. 3000 или 1000. Перезарядка. 5 или 1 минута. Внимание! Перед применением вы можете выбрать массовый или индивидуальный вариант использования умения. Контактная активация плюс 20% к преобразованию жизненной энергии в темную. Улучшенное массовое касание тьмы. Классовое. Уровень 7. Магический урон по светлым созданиям на выбранной площади диаметром 20 метров до 10 целей. 4500 плюс интеллект плюс урон оружия тьма. Исцеление темных созданий на выбранной площади диаметром 20 метров до 10 целей. 4500 плюс интеллект плюс урон оружия тьма. Шанс оглушить противника на 10 секунд – 30%. Шанс нанести двойной урон – 30%. Ограничение применения – нет. Дистанция применения – 12 метров. Активация – 5000 или 1500 единиц темной энергии. Перезарядка – 5 или 1 минута. Внимание! Перед применением вы можете выбрать массовый или индивидуальный вариант использования заклинания. 2 очка вложил в ритуалистику. Стихийный алтарь 2 уровня открыл доступ к нескольким довольно интересным ритуалам, включая улучшенный походный алтарь, а свободных слотов нет. Да и перк, уменьшающий затраты энергии для активации ритуала, оказался весьма кстати. По совету монарха, 11-м навыком решил взять невозмутимость. Способность гасить эмоциональные вспышки и трезво оценивать ситуацию очень дорогого стоит. Тем более я знаю, что существуют заклинания, воздействующие на эмоции, которые искусственно вызывают различные реакции, например, страх. С умением определиться так и не смог. Стихийный алтарь выдавал лишь стандартные варианты, и тратить на них драгоценный слот не хотелось. Поэтому оставил его свободным. Я заметил, что в критической ситуации моя голова работает значительно лучше. Нестандартное решение может привести к новому редкому или даже уникальному умению. Помимо прокачки, мне удалось пополнить запасы зелий, ингредиентов, купить продвинутую версию рунного справочника и приобрести еще кучу всевозможных полезностей для своего класса, благо недостатка в темных асах мы не испытывали. Полностью довольный собой, я вышел из пещеры и взглянул на оживающую природу острова. Результат проделанной мной титанической работы был налицо. С окружающих деревьев перестала капать тягучая зараза, стволы приобрели здоровый вид, а на ветвях даже появились почки. «Еще чуть-чуть, и остров смерти полностью оживет. Вам нужно придумывать новое название», — вскарабкавшись в седло, обратился я к замершему у входа в пещеру монарху первому. «Не мы давали название этому острову. Не нам его и менять», — меланхолично ответил лич и пришпорил своего закованного в сталь скакуна. «Королева выдержала ускоренный курс обучения с применением компрессии времени?» Проделав те же манипуляции со своей костяшкой и подстроившись под неспешный темп передвижения монарха, спросил я. «Да, она достойно справилась со всеми испытаниями, как и твой зверь. Они ждут тебя в порту. Все готово к вашему отплытию». «Отлично», — коротко резюмировал я. «Готовьтесь к войне. Я призову вас в самый сложный момент, когда враг поверит, что победил». «И расслабиться», — прошелестел в голове голос монарха. «И расслабиться», — подтвердил я. «Как близко должен располагаться артефакт призыва к источнику энергии?» «Зависит от источника. Если мы говорим о таком уникальном явлении, как Великий Мелорн, то площадь его покрытия весьма велика, и у тебя будет много вариантов, где разместить артефакт призыва. Но все будет зависеть от степени зрелости древа. Хочешь, чтобы мы ударили врагу в тыл?» «Можно так. Но я не сильно расстроюсь, если портал откроется в самом центре боевого построения светлых», — злорадно улыбнувшись, ответил я. «Держи артефакт связи. Дальность действия не ахти, но я постараюсь передать сообщение о начале заварушки через посредника». «Мы будем готовы, Оникс. Вы доказали, что вам можно верить». «Опа. Монарх первый раз назвал меня по имени, это прогресс. Видимо, мне действительно удалось завоевать его уважение». «И я ценю это, поверь», — совершенно искренне ответил я. «Мы оправдаем ваше доверие». «Удалось договориться с Дрией?» — перевел разговор в другое русло я. «Да, мы заключили взаимовыгодный союзный договор», — ответил монарх без лишних подробностей. «Дрия сможет наделить разумом кандидатов, если их желание стать нежитью будет добровольным». «Дельное замечание», — отметил про себя я. «У нежити отсутствует большинство чувств живых. Они спокойно могут придушить удобного им кандидата и сказать, что так и было». «Вот вам и добровольная жертва для проведения ритуала», — выдал я и заметил, как глаза монарха неуловимо блеснули. По всей видимости, они еще не успели до этого додуматься, но, зная об их прагматизме, я не сомневаюсь, что рано или поздно это бы обязательно случилось. Остаток пути до города мы провели в тишине. По всей видимости, правители Некроса обсуждали между собой мою идею. Не удивлюсь, если они сделают ритуальное самоубийство частью обряда посвящения. Город жил своей жизнью. По моему совету, скелеты перестраивали несколько зданий под постоялые дворы. Сейчас они будут бесполезны, но со временем на острове могут появиться игроки, и доступ в личную комнату будет весьма кстати. Жаль, мы уплываем до завершения строительства. В сундуке остались полезные предметы, и неизвестно, когда мы окажемся в обитаемых землях в следующий раз. Ани и Мрак уже ждали меня на борту очень странного корабля, чем-то очень отдаленно напоминающего земную подводную лодку, наладить строительство которых по старым чертежам удалось за несколько лет до моей смерти. Весь корпус был сделан из дерева и буквально испещрен сложной рунической вязью. Руны еле заметно светились разными цветами, что говорило о том, что корабль находится в режиме минимального энергопотребления. В магическом зрении все сливалось в одно сплошное пятно. Но присмотревшись, увидел где-то в центре мощный источник темной энергии. «По всей видимости, это реактор», — усмехнулся я. «Пушек, как в старых пиратских фильмах, я не увидел. Но это не говорит, что на корабле-амфибии нет атакующих систем. Я уже достаточно неплохо разбираюсь в рунах, чтобы понять. Некоторые участки на корпусе являются магическими орудиями, способными с определенной частотой генерировать различные заклинания. Мда, до таких высот профессионального искусства мне еще далеко». На палубе, кроме бортика ограждения, не было ничего. Лишь несколько герметичных люков в полу. По всей видимости, внутреннее устройство уникального корабля-амфибии является государственной тайной, и нам предстоит провести все плавание под открытым небом. Ну а что? Я не против. Солнце, свежий морской воздух и отличная компания. Разве можно желать чего-то еще? Жаль, что плавание не продлится долго. Впереди финальный забег, и мы обязаны успеть отыскать семя Меллорна раньше светлых.